Глава 53. Неделя выдалась супернасыщенной. Я только и успевала смешивать ингредиенты и складывать их в платяной шкаф для стабилизации. В течение дня Алина было не застать дома. Но вот вечера мы непременно проводили в тесном семейном кругу. Ужинали, болтали о том о сём. Я рассказывала о том, какую рекламную кампанию развернула мадам Бернар. Делилась некоторыми моментами производства духов. Естественно, ключевые этапы не озвучивала. В моей жизни маркиз, скорее всего, явление временное. Посему разбазаривать секреты не стоило. Мужчина всегда внимательно меня слушал, задавал уточняющие вопросы и проявлял искреннюю заинтересованность. И это льстило, подкупало. В общем, общение с супругом доставляло мне неимоверное удовольствие. На мои откровения и честность Ален отвечал взаимностью. Делился тем, чем занимался в течение дня. Рассказывал забавные случаи жизни, многие из которых произошли на море. Оказывается, тут вовсю процветало пиратство, рабство. Утешало лишь, что на данный момент королевство находилось в состоянии мира. Зато соседи и заморские страны таким положением вещей похвастаться не могли. Леди Сильвия уже посетила несколько званых обедов, и каждая женщина непременно очаровалась ароматом маркизы. Уже набралось пару десятков заказов именно на эти духи. «Не поверите, Джейн, но ровно то же самое происходит и у меня. Все знакомые, просто встречные люди, и я говорю не только о мужчинах, интересуются, где я нашел такие необыкновенные масла или духи. Все зависит от того, чем человек привык пользоваться». Улыбаясь, заметил супруг. Весь сегодняшний вечер, в отличие от предыдущих, парень был задумчив и как-то отстранен, словно его мысли были где-то еще. И смотрел на меня чересчур внимательно, даже как-то извиняющееся. «Что-то случилось?» – проявило беспокойство я. «Нет, все в порядке». Ален моргнул, словно сбрасывая наваждение, и сменил тему. «Я сегодня вечером должен быть на играх». «Играх?» – удивилась я. «Мы играем в карты с близкими друзьями. На интерес». Усмехнулся парень, сверкнув белоснежными зубами. «Звучит занимательно». Постаралась не поморщиться я, поскольку никогда не любила азартные игры, а уж игры с судьбой так и вовсе терпеть не могла. «Поэтому меня не будет, возможно, до самого утра». «Хорошо. Спасибо, что предупредили». Кивнула я. Он позаботился оповестить меня о таком. Это многое значило. Видно было, что Ален не привык к эдакому, но отчего-то со мной поступал иначе. Возможно, я ему нравлюсь чуточку больше, чем он сам хочет показать. Очутившись у себя в комнате, с помощью Пайпер приняла вечернюю ванну, с удовольствием понежившись в теплой воде, одуряюще пахнувшей мятой. Всегда любила запах и вкус этого растения. Свежесть и чистота, с ним связанная, напоминала о доме, о маме, которая готовила специально для меня вечерний мятный чай с мелиссой, чтобы я могла успокоить расшалившиеся нервы и как следует выспаться. Осень потихоньку вступала в свои права. Ненавязчиво, но настойчиво вытесняя лето. Вечера становились холоднее, ветер злее. Поэтому с наступлением сумерек практически во всех жилых помещениях горел веселый огонь в каминах. Покинув теплую ванну, сразу же прошла к очагу и сама принялась расчесывать влажные локоны, подставляя их благодатному теплу, чтобы быстрее просохли. Пайпер деловито готовила мою постель ко сну. После подала мне ночное платье и помогла одеться. Все это время она говорила без умолку, рассказывая мне все сплетни в доме. Забавно было слушать, как шеф-повар воевал с мадам Ариуа, считая, что экономка мало понимает в делах кухни. Бывало, на главного повара накатывали приступы снобизма и высокомерия, благо происходило это нечасто и продолжалось не очень долго. «Наверное, его снова бросила какая-то женщина», — метко заметила Пайпер. Едва заметно улыбнувшись словам служанки, пожелала ей доброй ночи. И, дождавшись, когда девушка покинет комнату, наконец-то прилегла. Вытянувшись на мягкой перине, с любопытством принялась изучать потолок. В голове было столько мыслей, и все они крутились вокруг новых ароматов. А также я планировала создать крем для лица и рук. Такого местные еще никогда не пробовали. Будет чем удивить. И так и уснула, можно сказать, с улыбкой на устах. Настолько сладкими оказались мечты. А проснулась от странного чувства. Кто-то на меня смотрел. Вот бывает, что ощущения настолько реальны, и ты просыпаешься с гулко колотящимся от страха сердцем. Со мной было так же. Я резко распахнула глаза, но закричать не успела. Кто-то ловко накрыл мой рот какой-то вонючей тряпкой и навалился на меня всем своим немалым весом, выбив дыхание из груди. Перед глазами заплясали мушки. Голова закружилась. Меня затошнило. Втянуть воздух под такой тяжестью не представилось возможным, и я потеряла сознание. Когда очнулась, уже была связана по рукам и ногам. Во рту кляп из той же дурно пахнущей тряпки. «О, ледюшка очнулась!» Ну, началось. Все горе-грабители любят поболтать. А этот еще и присвистывал, словно у него во рту не хватало нескольких передних зубов. «Сейчас отвезем вас хозяйке, она нам обещала целый золотой». Что-то мычать в ответ у меня не было никакого желания. Мозг просчитывал варианты освобождения, но пока не находил ни одного. Болтун умел вязать узлы, стоит отдать ему должное. И кляп во рту тоже сидел плотно. Из-за него каждый вдох причинял страдания. Воздух с трудом поступал в грудную клетку. А затем появился второй. Крупный, очень большой мужчина. Борода лопатой, с руками-лапами. И при виде него мне стало по-настоящему страшно. Утешало лишь одно – сразу не убили. Значит, хотят от меня что-то получить. В речи первого бандита прозвучало слово «хозяйка». Предположение, кто это, было одно. Дорогая бабушка. Больше некому. Только она от моей смерти могла получить невероятной величины выгоду. По словам Алина, особняк охранялся так, что мышь не проскочит незамеченной. Но на деле его обещания оказались пшиком. Ничего более. Потому что эти двое как-то смогли пробраться. Для них не стало преградой высокий каменный забор, охрана, боевые псы. Вообще зашли, словно к себе домой. И так же легко вышли. Мне на голову накинули мешок, и я не видела всего происходящего. Но мне не до того было. Поскольку молчаливый великан вполне себе вежливо перекинул мое тело через свое широченное плечо и потащил меня куда-то. Висеть вниз головой – не самые приятные ощущения в жизни. Шли долго. Явно пересекали территорию поместья. Но все когда-нибудь кончается. И этот крайне неприятный променад тоже подошел к концу, и мою бренную тушку кинули на пол какого-то транспорта. А потом раздались приглушенные голоса. Но беседа не продлилась долго, и в скорости, едва слышно скрипя колесами, транспорт тронулся с места. Меня куда-то повезли. Я переживала. Нервы были натянуты, как струна. Но, тем не менее, решила до поры до времени не противиться судьбе. А там, будучи на месте, когда с меня снимут этот мешок, возможно, даже уберут противный кляп. Смогу осмотреться и непременно что-нибудь придумаю. Карета остановилась. Скрипнула дверца. Меня снова подхватили, словно пушинку, и потащили куда-то. Хлопнула дверь. Затем еще одна. И только после этого амбал опустил меня на пол и резко сдернул мешок с головы. Я покачнулась, но смогла удержать равновесие и не упасть на дощатый пол. «Вы и правда мастера своего дела. Сумели выкрасть ее из дома маркиза. Браво!» Голос Луизы узнала тут же, а вскоре она появилась в поле моего зрения. «Подите прочь! Плату получите у выхода!» Добавила она, сверкая довольной, хищной улыбкой на красивых губах. Оставшись наедине со мной, прошипела. «Ты умрешь от моей руки, сиротка Джейн, как и твой дражайший дед. Ох, как же неприятно вспоминать каждую ночь, проведенную в его постели. Старик умер раньше срока. Жаль, что не помучился подольше».